Глава 43. Площадь Бетфорд. Они приземлились на тихой, обсаженной деревьями улочке. «Площадь Бетфорд», — прочитала Вега на указателе. «Понятия не имею, где это». Мимо проехала девчонка на желтом велосипеде. Флафанора вытащила блокнот и зарисовала ее. «Так, короткое платье-халат», — пробормотала она. И, подняв голову, заметила, что Вега удивленно на нее смотрит. «Может, я стану второй Эдди Эгби?» — пояснила Флафанора. «Ёршик, куда нам?» — спросила Вега. Мимо прошли несколько человек. Вега услышала, как одна женщина сказала. «Ой, глядите, девочки нарядились ведьмами!» До Хэллоуина было еще далеко. Вега подумала, что надо бы поскорее уйти с людной площади. Ёршик свернул налево, потом направо, пробежал до конца улицы, остановился и завопил, что есть мочи. «Мяу!» Вега взволнованно огляделась и посмотрела на здание, у которого остановился кот. Окна были такими пыльными, что сквозь стекла ничего не разглядишь. Паутина над дверью колыхалась на ветру. «Куклы Дилии» было нацарапано на ржавой вывеске. «Отлично!» — подумала Вега. «Еще один жуткий магазин кукол!»